Глава 28. Уилл Сен-Перан. «И в какую сторону мы теперь пойдем?» Билли повернул лампу сначала в одну сторону, потом в другую. Оба направления выглядели совершенно одинаково. «Хороший вопрос», — пожала плечами Кейт. «Мне это совсем не нравится», — продолжил Билли. «У нас с собой ничего нет, кроме фонарей. Ни мела, ни веревки. Ничем отметить дорогу мы не можем. И даже карты нет. Я не хочу заблудиться здесь, внизу». «Да, да», — примирительно сказала Кейт. «Давай сначала подумаем. Пока все было так, как сказано в загадке. Черный король, а за ним вечная тьма. Если мы разгадаем остальную часть, то узнаем, куда идти». «Ну ладно. Газ, выкладывай», — вздохнул Билли. «Что дальше?» «Исток — дорога, замок в скале. Молния бьет, где играет нотас во мгле». «Исток — дорога», — повторила Кейт. Я надеялась, что здесь внизу это обретет хоть какой-то смысл, но я все равно ничего не понимаю». Они поставили фонари на землю, и их свет причудливо исказил лица, отбрасывая тени на стены туннеля. Билли нервно переминался с ноги на ногу. Кейт скрестила руки на груди и пристально смотрела на свет лампы, а Газ медленно шагал из стороны в сторону. «Нам нужно найти замок, скрытый в камне», — сказал он. «И мы доберемся до него, если пойдем к истоку». «К истоку чего?» — переспросил Билли. «Давайте подумаем», — предложила Кейт. «Что вообще может иметь исток? Например, река. У реки исток — это источник». «Ты предлагаешь искать здесь источник?» — удивился Билли. «Конечно нет, это просто пример. Может, у нас появятся другие идеи». «Ветер!» — вдруг воскликнул Газ. «Конечно! В загадке упоминается нотас. Значит, речь идет о его истоке». «Ага», — протянул Билли. «И как его отыскать?» «Нот — это южный ветер. Значит, его исток на юге». «То есть нам нужно идти на юг», — догадалась Кейт. Да», — сомнением ответил Билли. «Звучит логично. Только вот как мы определим, где юг? У нас нет карты». «Зато есть компас». Газ вытащил из кармана круглую блестящую коробочку. «Газ, ты гений!» — воскликнула Кейт. Газ открыл серебристую крышку и поднес компас к свету. Все трое склонились над ним, вглядываясь в стрелку. Она указывала прямо в левый туннель. «Это значит, что в той стороне север, правильно?» — уточнил Билли. «Верно», — кивнул Газ. «А значит, нам надо идти в противоположную сторону». «Попробуем», — сказала Кейт. «Посмотрим, куда нас приведет этот путь». Заметив сомнение на лице Билли, она добавила. «Если захотим вернуться, то просто пойдем не на юг, а на север. Это не менее надежно, чем оставлять мелом стрелки на стенах». «Ну ладно», — вздохнул Билли, а потом пробормотал. «Чувствую, я об этом пожалею». Они подняли фонари и двинулись в правый туннель. Кейт шла впереди, стараясь как можно лучше осветить путь. Стены были изрыты трещинами, усыпаны выступами и углублениями, а пол усеян камнями и рыхлыми обломками породы. В нескольких местах деревянные балки подпирали потолок. Хотя они казались массивными и, на удивление, хорошо сохранившимися, мысль о том, что они должны удерживать тысячи тонн камня, выглядела абсурдной. Когда они прошли под балкой, треснувшей в середине и торчащей в проходе острыми, как пальцы, щепками, даже Кейт стала не по себе. Казалось, что все эти конструкции вот-вот откажут, и туннели рухнут. Здесь в воздухе явно было больше сырости, чем у входа в подвал Даркмур-холла. Вода сочилась из всех пор породы, стекала ручейками по стенам и собиралась в небольшие грязные лужицы на полу. Кейт внезапно поняла, что уже какое-то время слышит звук, который сначала был настолько тихим, что она не обращала на него внимания. Но чем дальше они продвигались, тем отчетливее он становился. Теперь его было почти невозможно игнорировать. «Вы тоже это слышите?» — спросил Газ, поводя фонарем, но не в силах определить, откуда идет звук. Это было ритмичное постукивание, которое сперва, казалось, доносилось откуда-то издалека, но вскоре оно обступило со всех сторон, спереди, сзади, даже снизу раздавалось приглушенное, но настойчивое «ток-ток-ток». «Нокеры», — пробормотал Билли. «Они нас предупреждают». Когда луч света осветил его лицо, Кейт увидела, что он побледнел и с ужасом смотрит в темноту перед ними. Она закатила глаза и осветила проход вокруг. Свет отражался от множества маленьких лужиц. Кейт усмехнулась. «Что в этом смешного?» — прошипел Билли. «Мы здесь погибнем! Я же тебе говорил!» «О, Билли, если ты и умрешь, то от страха», — ответила Кейт. Она указала на выступ, с которого в лужу, тихо шлепая, падали капли воды. «А вот и твои нокеры», — сказала она с улыбкой. Сначала Билли растерянно смотрел на лужу, как будто не понимал, что перед ним, а потом смущенно пожал плечами. «Ладно, на этот раз я с тобой согласен, но клянусь, однажды ты изменишь свое мнение о сверхъестественном». Они пошли дальше. Туннель был проложен прямо. Время от времени от него ответвлялись боковые проходы, но игла компаса упорно указывала на главный проход. В какой-то момент они наткнулись на небольшую камеру, вырытую в стене. В ней рядом с полуразвалившимися ящиками лежала старая, полностью проржавевшая лопата. Когда Билли поднял ее, головка лопаты отсоединилась от крепления и с грохотом упала на землю. Пожав плечами, мальчик вернул рукоятку на место, и они продолжили свой путь. Через несколько минут коридор свернул на восток. Ребята нерешительно прошли по нему почти 100 метров, прежде чем свернуть в боковой коридор и снова направиться на юг. Низкий узкий туннель с несколькими поворотами привел их еще к одному главному проходу, по которому они шли, пока компас снова не указал на боковой ход. Таким образом, они двигались дальше, пока Кейт окончательно не потеряла ориентацию. Через некоторое время троица попала в небольшую пещеру. Кейт обвела ее фонарем, внимательно осматриваясь. Она чуть не налетела на три старые вагонетки, стоявшие посредине. Несмотря на то, что Кейт видела эти тележки, похожие на ящики на колесах, в книге о шахте Перрон, она удивилась, насколько они маленькие. Каждая едва доставала ей до бедра. Но, вероятно, даже такие тележки было тяжело катить вручную по подземным путям. «Круто!» — воскликнул Билли. «Никогда не видел таких вживую!» Он подошел к одной из вагонеток и заглянул внутрь, но обнаружил там лишь горсть земли с мельчайшими кусочками руды, мерцающими в свете лампы. Попытавшись сдвинуть вагонетку, он тут же услышал скрежет. Проржавевшая ось сломалась, и корзина с грохотом рухнула на пол. «Осторожнее!» — предостерег Газ. «А то мы скоро тут все развалим!» «Да кому они теперь нужны?» — беспечно отмахнулся Билли. Тем временем Кейт продолжала осматриваться. «Здесь два выхода», — сказала она, посветив на два темных отверстия в стене пещеры. «Какой из них ведет на юг?» Газ взглянул на компас и указал на правый туннель. «Туда!» Но через несколько метров тот проход уперся в каменную стену. «Тупик!» — пробормотал Билли. «Похоже, выбрали не то направление». Они развернулись и попробовали второй ход, но и здесь их ждало разочарование. Прямо за входом располагался бассейн с кристально чистой водой. Свет фонаря Кейт скользнул по деревянным балкам, уходящим в глубину, и растворился в темноте. «Ух ты! Он очень далеко уходит вниз!» — изумленно ахнула она. «Даже дна не видно!» «Вероятно, это следующая шахта», — предположил Газ. «А вода?» — спросила Кейт. «Подземные воды. Судя по всему, мы находимся на границе их верхнего уровня. Все нижние слои затоплены с тех пор, как насосы перестали работать». «А если нам придется туда спуститься, чтобы найти клад?» — обеспокоенно спросил Билли. «Не думаю», — возразил Газ. «Загадка появилась уже после того, как шахту закрыли. Контрабандисты тоже бы не смогли туда проникнуть. Значит, Что бы ни было здесь спрятано, оно должно находиться выше уровня воды. Но дальше на юг мы отсюда не пройдем, заметил Билли. Может, мы все же свернули не туда? Возможно, пробормотала Кейт. Хотя я не представляю, куда еще мы могли бы пойти. Они вернулись в пещеру. Газ задумчиво осветил стены фонарем. «А что, если нет?» «Если нет чего?» — переспросила Кейт. «Если мы вовсе не свернули не туда». «Ты хочешь сказать, что мы должны были прийти именно сюда?» Билли осмотрелся. «Но здесь ничего нет!» «Давайте еще раз подумаем, что мы ищем», — предложила Кейт. «Замок в камне. Может, речь снова идет о двери, которую нужно открыть?» «Может быть», — кивнул Газ. «Но вряд ли кто-то строил здесь внизу дверь прямо в скале». Кейт рассмеялась. «Мы бы точно ее заметили. А вдруг это волшебная дверь, которая загорается, если сказать нужные слова?» — подразнил Билли. Газ резко повернулся к нему и поднес фонарь к его лицу. «Что ты сейчас сказал?» Билли зажмурился от яркого света и поднял руку, прикрывая глаза. «Да убери ты это, ничего не вижу!» «Прости», — Газ поспешно опустил лампу. «Да ладно», — пробормотал Билли. «Что я опять такого сказал?» «Дверь, которая загорается». Правда?» — озадаченно переспросил Билли, наблюдая, как Газ начинает методично освещать стены пещеры. «И это вы смеетесь надо мной за то, что я верю в призраков?» Газ не обратил внимания на его слова и продолжил тщательно осматривать каждый сантиметр стены. «Помогите мне!» — сказал он наконец. Кейт и Билли растерянно переглянулись. «Густав Гренвиль, будь так любезен посвятить нас в ход своих гениальных мыслей!» — с нажимом потребовал Билли. Не прекращая осматривать стены, Газ объяснил. «Когда ты поднес лампу к земле в вагонетке, руда отразила свет. Если руда есть в стенах, то...» «То она тоже засветится», — догадалась Кейт. «Ну, конечно!» «И вы думаете, что так мы найдем дверь?» — скептически спросил Билли. «Возможно, не дверь», — ответила Кейт. «Но хотя бы подсказку, где искать дальше». Они втроем начали исследовать стены. Газ оказался прав. Местами руда действительно поблескивала в свете фонарей то крупными кусками, то едва заметными крупинками, однако никакого замка, двери или чего-то связанного с загадкой они не нашли. Пока ребята осматривали пещеру, Кейт направилась в туннель, который заканчивался тупиком. Ей казалось, что проверить его тоже не помешает. Она водила лучом фонаря по серо-бурым, изрытым трещинами стенам, заглядывала в глубокие расщелины и проследила рукой влажный ручеек, пробивавший себе путь среди каменных выступов. Кое-где мерцали небольшие кусочки руды, но ничего необычного она не обнаружила. Потом она направила свет на заднюю стену туннеля. Здесь было больше руды, чем на других стенах, гораздо больше. Неровная линия от потолка туннеля почти до самого пола, но это не очень-то ей помогло. Разочарованно вздохнув, Кейт хотела вернуться к Билли и Гасу, но вдруг замерла. Резко развернувшись, она осветила стену, заставив руду вновь засиять. И широко улыбнулась.